создавал он не только книги, он создавал людей, формировал характеры, и это из поколения в поколение. Чего же о нем тогда спорить? Дело в том, что за пределами стран, которые когда-то составляли Британскую империю, Киплинг очень часто воспринимается вне всякой злобы дня, как писатель или поэт, который говорит о мужестве, чести, стойкости и силе. Англичане смотрят на это иначе. История сделала у них в памяти зарубки, которые связаны с Киплингом. «Если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и вновь начать сначала, не пожалев того, что приобрел, если можешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воля говорит, держись». Перевод Самуила Маршака. Какие слова! А между тем многие соотечественники Киплинга слышать не могут этих стихов без скрежета зубовного. На деле это означало, что нужно служить безропотной задницей, когда тебя пинками гонят в пекло. Так другой английский писатель, Ричард Олдингтон, рассказывал о том, чем для него самого и его сверстников на Киплинге, так сказать, воспитанных, обернулись киплинговские призывы «держись и будь мужчиной». Большой спор о Киплинге разгорелся после того, как прозвучало одно авторитетное литературное мнение, в силу которого все это в Киплинге за давностью лет следует расценивать как-нибудь иначе или же вовсе не замечать. Действительно, дети этого не замечают. Но даже чудесные сказки, перечитанные зрелым взглядом, подтверждают, насколько Киплинг, в принципе, везде остается верен себе. Учит все тому же — уважать право сильного и получать пинки, не рассуждая. Вот почему, когда влиятельный литературный авторитет попробовал Киплинга в этом плане просто обелить, ему сразу возразили: «Простите, но мы тоже читали Киплинга. Не нужно нам говорить, будто жестокость изображает он с позиции беспристрастного наблюдателя. Давайте лучше разберемся, почему, несмотря на всю демагогическую браваду, он все-таки не забыт и сохраняет серьезное значение». Редьярд Киплинг, 1865-1936 годы. Родился в Индии, в Бомбее, в районе Старого вокзала. Его отец Джон Локвуд Киплинг, художник, руководил там школой прикладного искусства. Такие школы разбросаны по всей Индии. Изделия художественного ремесла, широко распространенный предмет индийской торговли, внутренний и на вывоз, национальная промышленность своего рода. То было единственное производство, которое англичане решили поощрять в индийских колониях. Вот почему помимо чиновников и солдат, среди колонизаторов оказался и художник. Но ведь это искусство традиционно. Почему же надо было индийцев учить? Нет ясного ответа на этот вопрос. Как нет ясности в ответе на куда более общий вопрос. Почему англичане чувствовали себя в Индии полновластными хозяевами? Колонизацию Индии начали португальцы, которые в числе первых стали осваивать и так называемую Западную Индию, Америку.